Глава 13. «Качество супер! Ползизни проносишь, еще и внуки в них ходить будут!» С невероятно честными глазами китаец-продавец впаривал Артему кроссовки, которые тому приглянулись. «Ты, товарищ, давай, не проклинай меня!» — хохотнул парень. «Носить одни и те же кроссовки всю жизнь? Да боже упаси!» «К тому же...» — прищурился Артем, вглядываясь в товар. «Фабрика, говоришь?» «Фабрика, фабрика! Фабричная, все качественное! Вот, даже коробка есть!» «Ну-ка, дай-ка эту коробку!» Артем выхватил из рук продавца коробку и внимательно осмотрел. «Хорошая и качественная коробка. Фабричная?» Тут китаец не обманул. Там даже QR-код имелся, который парень тут же проверил. И правда, фабричная. Только вот она не от этих кроссовок. «Получается, обманываешь ты меня. Нехорошо». «Ой, я дурак! Коробки перепутал. Где-то лежит, честное слово, просто искать надо». «Да, да. И сколько же ты просишь за эти кроссовки?» 1500, очень дешево. Фабрика же». От слов китайца Артем чуть язык не прикусил от такой наглости. 500 рублей и не неси пургу». 1000? Начал торговаться китаец. 500, иначе я пойду к твоему соседу». «Дай хотя бы 600, у меня 5 детей, им кушать надо». — взмолился китаец. — Да, а в прошлый раз детей было 7, куда 2 дел ирод. — Сожрал, что ли? — хохотал Артем. Китаец же прищурился, из-за чего глаз совсем не было видно. Он пытался вспомнить этого русского. Для него все они на одно лицо. Но вдруг в памяти всплыли довольно жесткие торги, которые едва не дошли до драки. — 500 так 500! — воскликнул он, понимая, что этот ушлый русский может и еще меньше дать. «Сразу бы так, а то каждый раз мне мозги компостируешь». Парень вручил продавцу 500-рублевую купюру, которую тот тут же проверил на наличие водяных знаков и пошел дальше. «Эй, ты свою старую обувь забыл!» «Забирай себе, мне она больше не нужна», не оборачиваясь, ответил Артем, уходящий в новеньких кроссовках. Китаец же с восторгом заулыбался и поспешил взглянуть на старые кроссовки русского. Потрепанные, немного рваные, грязноватые и изношенные. «Дурак! Я их починю, покрашу и продам за 300 рублей!» На китайском пробормотал довольный китаец. Артем тем временем двигался к следующей цели, и очередного бедного китайца ждали разгромные торги. В скором времени парень обзавелся 3 новыми футболками по 200 рублей каждая и шортами за 300. Ну а под конец его ждало сражение с финальным боссом, продавцом джинсовых штанов. Ругани было столько, что собралось множество зрителей. Даже конкуренты присутствовали и подначивали продавца, мол, «Парень, иди ко мне, я продам тебе их за 1000». Но в итоге Артем купил штаны за 800. А мог бы и за 600 взять, но времени совсем мало осталось, и так тут 2 часа убил. Парень вздохнул и поехал домой, где его ждал сытный ужин, проверка сестер в башне и подготовка к вечеру. После университета Артем так ни разу и не был с девушкой. У него попросту не было ни времени, ни денег. И если, учась на бюджете, он получал неплохую стипендию, как малоимущий и отличник, что с подработками позволяло как-то существовать, то после окончания учебы начались проблемы. Работа с утра до ночи, бесконечные палки в колеса от папочки и суровая реальность, где юрист без стажа никому не нужен, по крайней мере за достойную зарплату. Дома он тщательно вымылся, побрился и подстригся. Впрочем, с последним помогла мать, она неплохо стригла и даже было время, когда подрабатывала парикмахером. «Дверь никому не открывай, даже если соседка захочет прийти поболтать. Говори, что тебе не здоровится, поняла?» «Поняла», — опустив голову, ответила мать. «Я поставил сигнализацию. Если дверь откроется, мне на телефон придет уведомление, и мне придется вызывать такси и на всех парах нестись домой». «Поняла я, поняла». «Смотри у меня», — ворчал парень, укоризненно водя указательным пальцем перед ее лицом. Мать у него непутевая и непослушная. Приходилось иногда быть с ней строгим. Закрыв за собой дверь, Артем пошел в один из клубов, что был сравнительно недалеко, всего 20 минут пешком. Уже темнело, поэтому парень был настороже. Кто знает, откуда вылезет очередная тварь. Правда, до клуба он добрался без проблем. Единственное, что на дорогах довольно часто можно было встретить полицейские патрули. Это навело Артема на мысли о том, что правительство уже в курсе происходящих событий. Но сейчас это было неважно, ведь парень собрался отдохнуть и снять скопившийся стресс. Клуб назывался «Ямайка», поэтому там приветствовался легкий стиль одежды. Собственно, поэтому Артем его и выбрал. В футболке и шортах он там будет, как говорится, в тему. Хм, только вот как сюда люди приходят зимой? Мысленно ухмыльнулся парень, проходя через фейс-контроль. Фейсом Артем вполне вышел, впрочем, как и телосложением, да и вел себя уверенно. Наколок не имел, на наркомана не был похож. Собственно, прошел по всем критериям отбора. Внутри играла зажигательная электронная музыка, всюду была искусственная зелень для антуража. Даже пальмы имелись, но, правда, пластиковые. Сейчас около одной из пальм, уперевшись в нее, танцевала сногсшибательная девчонка в топике и невероятно коротких шортах. «Это я называю танец задницы», — мысленно хохотнул парень, глядя на такую красоту. «О, Артем! Выбрался отдохнуть!» Артема перехватил другой парень. Немного худощавый, но хорошо одетый. Звали его Семен. Они не особо много общались, можно сказать, просто знакомые. «Привет, Семыч!» «Ага, вырвался развеяться». Артем пожал ему руку и осмотрелся. «Сегодня многолюдно». «Ну так лето же. Дома жарко, а тут прохлада, алкоголь и клевые девчонки». «Прохладно? Не уверен. Я как вошел, меня сразу в жар бросило». Рассмеялся Артем и кивнул в сторону танца задницы. «О, да! Только вот она работница клуба и неприкасаемая. Зовут Катей. Она здесь, можно сказать, поднимает настроение». Едва не пустив слюну на прекрасное зрелище, ответил Семен и с невероятным усилием воли отвел взгляд. «Как сам ты? Как дела?» «Нормально. Скоро вновь в суд. А так подрабатываю то там, то тут. Дела вроде как налаживаются». «Ну да, ты у нас парень пробивной». Хохотнул он и по-дружески легонечко ударил того в плечо. «Ладно, я тут приметил зайку и потихоньку загоняю ее в свой капкан». Парень направился к милой девушке, танцующей с двумя подружками. «Совращение несовершеннолетних, лишение свободы сроком до 10 лет, УК РФ», мысленно подметил Артем, глядя на добычу Семена. Возраст девушки тяжело было определить, но зоркий глаз Артема предполагал, что там лет от 14 до 17. Впрочем, в том, что она все еще девочка, он сильно сомневался. Слишком уж откровенно та нарядилась. «Отвертку мне!» Подойдя к бару, Артем слегка постучал пальцами по барной стойке, привлекая внимание бармена, на что получил молчаливый кивок. Через миг в руке парня появился стакан с желтой жидкостью, который тот тут же опустошил, чтобы придать настроение, так сказать. Далее он отправился танцевать. Просто отключил мозг, вошел в ритм, и тело как-то само начало двигаться. Одновременно с этим пришло приятное и даже опьяняющее чувство, что все хорошо. Напряжение из-за стрессов и проблем постепенно уходило, а красивые и улыбающиеся девушки на танцполе радовали глаз и грели душу. Так и пролетел час, а за ним и второй. Люди постепенно доходили до кондиции и уходили в отрыв. Но запас сил не бесконечный, поэтому, когда они уставали, то перемещались к барной стойке, где вливали в себя топливо для нового захода на танцпол.